литературное чтение на Радио России. Комнаты на Манхэттене. Часть вторая. Странное это было ощущение. Она рассказывала. Он был взволнован. Но ни на миг трезвое ясное понимание не покидало его. Он мысленно говорил себе: она лжет. Она рассказывала про своего мужа, графа Ларского, венгра, за которого вышла в 19. Спиртное, что ли, побуждало ее так откровенничать? Это женщина глубокой ночи, которая не может никак решиться лечь в постель. Ей любыми средствами нужно поддерживать возбуждение. Пить, курить, рассказывать, чтобы в конце концов довести себя до крайней степени нервного напряжения и упасть в объятия мужчины. Ты меня не слушаешь. Да нет, слушаю. Слушаешь, но в то же время думаешь о чем-то другом. Да, он думал. О себе, о ней, обо всем. Он был самим собой и наблюдал себя со стороны. Любил ее и смотрел на нее, как беспощадный судья. 2 года мы прожили в Берлине. Мой муж был там атташе венгерского посольства. Там, точнее, в Сванзее, на самом берегу озера родилась моя дочь. Мы назвали ее Мишель. Тебе нравится имя Мишель? Бедняжка Мишель. Сейчас она живет у своей тетки, сестры Ларского, старой девы, в огромном замке в 100 километрах от Буды. У него вызвал недоверие огромный романтический замок, и тем не менее замок этот мог быть в равной степени правдой и вымыслом. Тебе надоело слушать, как я рассказываю про свою жизнь? Вовсе нет. Его назначили первым секретарем в Париж, и нам пришлось поселиться в посольстве, потому что посол был вдовец, и нужна была женщина, чтобы проводить приемы. В какой момент она брала? Яна же был человек высокого полета. Комп ревновал. Злился на нее за то, что она назвала еще одно имя. Понимаешь, там у себя он большой вельможа. Ай, ты ведь не знаешь Венгрии. Нет, знаю. Нет, ты не можешь знать. Для этого ты слишком француз. Я венка, и у меня есть частица венгерской крови от бабушки, но и для меня это непостижимо. И когда я говорю «вельможа», то имею в виду вельможу не в нынешнем понимании, а средневекового. В Париже мы прожили 3 года. Вчера она говорила 6. Интересно, с кем она прожила остальные 3 года? Посол, который умер в прошлом году, был одним из самых крупных наших государственных деятелей, и тогда ему было 80. Он поэтически полюбил меня, потому что уже 30 лет как овдовел, а детей у него не было. Врешь. Часто по вечерам он просил меня почитать ему. Это была одна из последних его радостей в жизни. И опять он удержался. Ну, быстрее, выкладывай все, что у тебя есть, чтобы потом не было нужды возвращаться к этой грязи. Муж объявил, что с моим здоровьем мне нельзя жить в Париже, и поселил меня на вилле в Нажане. Характер у него становился все более мрачным, ревность все ужаснее, и в конце концов я не выдержала и ушла. Одна? Как бы не так. Если она ушла именно так, как она говорит, по собственной воле, то почему оставила дочку? Это тогда-то ты и отправилась в Швейцарию? Нет, не тогда. Сначала я почти год прожила на Лазурном берегу и в Италии. Но не уточнила, с кем. Ложись. Позволь, я докурю. Он вырвал у нее сигарету и растоптал прямо на ковре. Иди ложись. Он знал, что она, отвернувшись, улыбается. Знал, она торжествует. Сегодня ночью не прикоснусь к ней. Тогда она, может быть, поймет. Что поймет? Ничего нелепо. Он смотрел, как она раздевается, и оставался холоден. Да, он способен оставаться холодным, глядя на нее. Она не была некрасива, не неотразима, хотя воображала себя таковой. И на ее теле уже тогда заметна была патина жизни. Но стоило ему об этом подумать, он ощутил, как его охватывает неодолимый гнев. Потребность завладеть, все присвоить, неистово, со злобой, которая стояла у него в застывших глазах. Он сжал ее в объятиях. Она ошеломленно смотрела на него. И когда пришло освобождение, заплакал. Ты сделал мне больно. И по-детски заснула. Он не спал, даже не пытался заснуть. Так или иначе, но рано или поздно ему придется пойти к себе. Кей будет спать весь день. Он уже немного узнал ее. На ночном столике он оставит ей записку с обещанием вернуться. А там, в Гринвич-Виллидж, он приведет в комнату в порядок. Может, даже удастся навести в ней чистоту. Он не только уберется в комнате, но и сходит, купит цветы. Да, и еще надо будет позвонить на радио, потому что послезавтра он вроде должен участвовать в передаче. Кей спала. Он взглянул. Она спала, чуть оттопырив верхнюю губу, и улыбнулся. Немножко снисходительной улыбкой. Да, она заняла место в его жизни. Не бойся он разбудить ее, он обязательно мягко и нежно коснулся бы губами ее лба. Он сделал несколько шагов, остановился, прошел еще немного. И вдруг ощутил тревогу. Точь в точь такую, какая возникает, когда вдруг осознаешь, что забыл что-то важное. Но что никак не вспомнить? А что будет, если, возвратясь, обнаружит номер пустым? Эта мысль только-только возникла у него, как от нее ему сразу стало так худо. Она повергла его в такое смятение, в такую панику, что он резко повернул назад. Он так и не узнал, заметила ли она, что он уходил, и как вернулся. То был для него миг такого глубокого волнения, что он не решался заговорить с ней об этом. Если судить по ее виду, то когда он раздевался и даже когда тихонько скользнул под одеяло, она крепко спала. И совершенно как во сне, она придвинулась к нему и прикорнула рядом. Ты пробовал уйти, да? Но ты не смог. И она опять заснула. А может, вовсе и не просыпалась? Может, это в глубине сна к ней пришло осознание разыгравшейся только что драмы? Это был лучший их час. Они даже думали уже так, словно пережили множество подобных утр. Невозможно было поверить, что всего лишь второй раз они просыпаются в одной кровати. Они были полны таким чувством телесной близости. Еще до этого номера в гостинице, который стал им таким родным, и они ловили себя на том, что с нежностью относятся к нему. Я первая пойду в ванну, ладно? Почему ты не куришь трубку? Ради бога, кури. В Венгрии многие женщины курят трубки. В это утро они были как девственники. В их глазах сверкала чистейшая, почти ребяческая веселость. Было ощущение, будто они играют в жизнь. Подумай только, что из-за Рональда я никогда не получу свои вещи. У меня там два полных чемодана одежды и белья, а я не могу сменить чулки. В тот день было солнце. Яркое, сверкающее. Завтракали они в какой-то закусочной, за стойкой. Стойки уже стали частью их жизни. Ты не против, если мы пойдем прогуляемся в Центральном парке? С кем она ходила гулять в Центральный парк? И какие воспоминания собирается там воскресить? Знаешь, а я ведь почти старуха. Мне уже 32, скоро будет 33. Он прикинул, что ее дочери должно быть 12 лет. И куда внимательнее, чем обычно, стал присматриваться к девочкам, игравшим в парке. А мне 48. Но еще не помню. Через месяц исполнится. Для мужчины это не возраст. Догадывалась ли она, о чем он думает? Ее рука без перчатки, так же, как тогда, нашла его руку и с мягкой настойчивостью пожала ее, словно говоря, еще рано. Он решил привести ее к себе. Перед уходом из гостиницы он расплатился по счету, и она это видела, но ничего не сказала. Не для того ли, чтобы оставить в их памяти сверкающие воспоминания? Она и повела его прогуляться в центральный парк, где тепловатое солнце окутало их последним дыханием осени. Это была их песня. Та, из маленького бара. И потому у обоих возникла одна и та же мысль. Когда начало смеркаться, воздух посвежел, а на повороте аллеи их встретила тень уже куда гуще. Они переглянулись, как бы безмолвно спрашивая друг у друга подтверждение, и направились к Пятой авеню. Такси они не взяли, шли пешком. Можно бы сказать, что это была их судьба, что они не могли или не смели остановиться. Большую часть времени с тех пор, как они познакомились, они провели, вышагивая по улицам, пробираясь сквозь толпу, которую даже не замечали. Они вошли в тот маленький бар, а проигрыватель играл пластинку, их пластинку. Раз она указывала либо на какую-нибудь пару, печальную, погруженную в свои мысли, либо на женщину, одиноко накачивающуюся спиртным. Казалось, она выслеживала отчаяние других людей, терлась о него, чтобы приспособиться к нему на тот случай, если оно пронзит и ее. Пошли. Кей, послушай. Она приложила палец к его губам. Я должен тебе все... Пойдем лучше чего-нибудь перекусим. И они опять брели по городу. Мне столько вещей хотелось бы тебе еще рассказать. Я ведь знаю, о чем ты думаешь. Но, милый Франк, ты так ошибаешься. Было уже часа два ночи, а может быть и позже. А они все шли. Куда ты меня ведешь? Нет, не говори, не надо. Постепенно их долгая ночная прогулка обретала торжественный ритм свадебного марша. И они оба прекрасно понимали это. И оттого теснее прижимались друг к другу. Но не как любовники, а как два человеческих существа, которые долго блуждали в одиночестве. И, наконец, удостоились нежданной благодати в человеческом общении. Она храбро вступила в маленький двор, спокойно, без удивления, обвела его взглядом. Забавно. Мы были соседями и столько времени не могли встретиться. Пошли, лифта нет. Тут всего 5 этажей. Они поднимались друг за другом. Она шла первой. На 3-й площадке она посторонилась и пропустила комбо вперед. Комп остановился, взглянул на Кейт, потом привлек ее к себе и медленным, долгим поцелуем приник к ее губам. Идем. Когда я в последний раз выходил отсюда, я забыл выключить свет. Заметил на улице, но у меня не хватило духу подняться. Входи. Комп не решался взглянуть на Кей. У него дрожали пальцы. В спокойствии комнаты, встретившей их горящей лампой, было что-то призрачное. Он понимал, здесь скверно и все пропитано трагизмом. Трагизмом одиночества и заброшенности. Неубранная постель, скомканные простыни, от которых так и бьет бессонницей. Пижама, ночные туфли... На столе возле книги остатки холодного ужина. Унылого ужина одинокого мужчины. Первым делом Кей увидела 2 фотографии. Фотографии детей, мальчика и девочки. И ты тоже. Комп отвел взгляд от лиц своих детей. Ему было стыдно перед Кей, захотелось попросить прощения, хотя он не знал, за что. И тут Кей медленно погасила сигарету в пепельнице, сняла шубку, шляпку. Прошла мимо комбо и закрыла дверь, которую она оставила распахнутой настежь. Потом подошла к нему, легонько коснулась пальцем его воротника и сказала: «Дорогой, сними пальто». Потом она придвинулась к нему, уже гораздо более близкая и свойская. Улыбнулась, и в улыбке ее была какая-то тайная, полускрытая радость. «Видишь ли, я это знала». Точно в зале ожидания на вокзале или в автомобиле, попавшем в аварию и стоящем на обочине дороги. Они спали, обнявшись, и впервые не занимались любовью. Не сегодня. Оба они были разбиты и ощущали в голове некую кружащуюся пустоту, какая остается после долгого путешествия. Проснувшись, комп увидел, что Кей открывает дверь квартиры. Но он тут же успокоился. Что ты ищешь? Молоко. Тебе разве не приносят по утрам молоко? Я не пью молока. Тебе чай или кофе? На ногах у нее были мужские тапки без задника, слишком большие для нее, и поэтому она ходила, шаркая подошвами. А что ты обычно ешь на завтрак? Когда что? В железной коробке я нашла чай и кофе. Ты ведь француз, и я на всякий случай сварила кофе. Я схожу купить хлеба и масло. Какой-то осеннего утра был привкус весны. И он удивился, обнаружив, что тихонько напевает под душу. Кей застилала постель и машинально вторила его песенки. Ощущение было, словно он сбросил с плеч огромное бремя лет, которого вроде бы не замечал, но которое давило его и заставляла сгибаться. Ты не поцелуешь меня? Кей. Что? Я счастлив. Я тоже. И больше ничего не надо было говорить. Это было так ново. Он набрал кучу всяких закусок, на которые прежде даже не смотрел. Но сейчас ему захотелось заставить ими холодильник. Уже выходя, он спохватился. С завтрашнего дня ставьте к моей двери каждое утро бутылку молока. Снизу он увидел у окна Кей, и она помахала ему рукой, давая знак, что ждет его. Она вышла встретить его на лестницу и освободила от пакетов. Ох ты, все-таки забыл. Что? Цветы. Еще вчера утром я собрался купить цветы, чтобы поставить их в комнате. А ты не думаешь, что так может и лучше? Почему? Потому что без цветов это не такое новое. Понимаешь? Как будто бы это продолжается уже долго-долго. Чтобы не расчувствоваться, она тут же перевела разговор. Знаешь, что я рассматривала в окно? Прямо напротив живет старик-еврей, портной. Ты никогда не обращал на него внимания? Он смутно припомнил, что видел старика, который по-турецки сидел на огромном диване и весь день напролет шил. Когда мы с мамой жили в Вене, я тебе, кажется, рассказывала, что моя мама была великая пианистка. Да-да, рассказывала. Но вначале, до того, как она прославилась, было тяжело. Когда я была маленькой, мы были страшно бедные, жили в одной комнате. Нет, куда хуже этой. Там не было ни кухни, ни холодильника, ни ванны, не было даже воды. И нам, как и всем жильцам, приходилось ходить умываться к крану в конце коридора. Ай, если бы ты только знал, как это было холодно зимой. Да, о чем я хотела рассказать? А, вот. Когда я болела гриппом и не ходила в школу, то целые дни проводила у окна, и как раз напротив нас жил старый еврейский портной, как две капли воды, похожи на этого, за которым я сейчас наблюдала. Я даже подумала, уж не тот ли это самый? А может, и тот? Глупый. Тогда ему уже было бы больше 100 лет. Ты не находишь это совпадение забавным? Знаешь, У меня на весь день улучшилось настроение. А тебе это необходимо? Ну, чуть. Просто я почувствовала себя маленькой девочкой. И мне даже захотелось посмеяться над тобой. Знаешь, когда я была молодой, я была очень насмешливой. А что такого смешного я сделал? Можно я задам тебе вопрос? Да. Как это так вышло, что у тебя в шкафу чуть ли не 8 халатов? Может быть, я не должна была спрашивать тебя об этом. Как странно. Человек, у которого... У которого столько халатов, живет в такой комнате, да. А все очень просто. Я актер. Ты разочарована? Тем, что ты актер? А почему это должно меня разочаровать? Все куда сложнее, чем ты думаешь. Милый, я ничего такого не думала. В Париже я был очень даже известный, могу даже утверждать, знаменит. Должна тебе признаться, ты мне назвал вчера свою фамилию, но я ее не запомнила. Ты произнес ее всего раз, в первый вечер, помнишь? А я пребывала в рассеянности и не решилась попросить, чтобы ты повторил ее. Франсуа Комп. Объездил с гастролями всю Европу, Южную Америку. Был также и кинозвездой, снялся в нескольких фильмах. Еще 8 месяцев назад мне предлагали великолепный контракт. Все это крайне просто и чудовищно глупо. Могу рассказать, если хочешь. Кофе? Нет. В Париже об этом все знают. Были даже 2 статейки в газетенках. Жена у меня тоже актриса. Великая актриса. Мари Клеруа. А я слышала ее фамилию. Она была не слишком моложе меня. Ей уже перевалило за 40. Мы были женаты 17 лет. Моему сыну скоро исполнится 16. Прошлой зимой она вдруг объявила мне, что бросает меня и уходит к молодому актеру, который только-только закончил театральную школу и получил ангажемент в комедии «Францесс». Ему было 21 год. Произошло это вечером в нашем доме в Сен-Клу. Я только что вернулся из театра, она приехала после меня, прошла в библиотеку, где я сидел, и объявила свое решение. Мягко. Я бы даже сказал, с поразительной сердечностью, если не с нежностью. А мне даже в голову не приходило, что тот ждет ее у дверей в такси, в котором они должны уехать. Признаюсь тебе, я был до того поражен, так ошарашен, что попросил ее подумать. А она мне ответила: «Франсуа, я ухожу от тебя прямо сейчас. Ты что, не понял этого?» Не знаю, видела ли ты ее на сцене или на экране, она до сих пор играет молодых девушек. И это вовсе не выглядит смешно или нелепо. У нее очень мягкое, очень нежное лицо. Немножко печальное. Большие глаза. И они глядят прямо на тебя, точно наивные глаза косули. Да, вот именно так. С недоумением и упреком смотрит косуля на человека, который ранил ее. Такие у нее роли. И точно так же она ведет себя в жизни. И точно так же вела себя в ту ночь. Об этом писали все газеты. Одни обиняками, другие грубо и цинично. Ее юнец бросил комедию «Францесс» и дебютировал в том же театре на бульварах и в той же пьесе, что и она. А дети? Сын в Англии, в Итоне. А дочка живет у ее матери в деревне недалеко от Пуатье. Я мог бы остаться. И оставался почти 2 месяца. Ты ее любил? Мне предложили главную роль в фильме, очень серьезном фильме, где у нее тоже была роль, в которой она, я в этом ничуть не сомневался, в конце концов протащила бы своего любовника. При нашей профессии мы были просто-напросто обречены без конца встречаться. Понимаешь? Ты до сих пор любишь ее? Нет. И я уехал в Соединенные Штаты. Сперва я жил в шикарной гостинице на Парк-авеню, потом в гостинице поскромней. Наконец оказался в этой комнате. И был совершенно один. Вот так. Совершенно один. Вот в чем дело. Теперь ты знаешь, почему у меня столько халатов, столько костюмов и столько пар обуви. Вы слушали радиоспектакль по роману Жоржа Сименона «Три комнаты на Манхэттене». Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Денис Савин, музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Актеры Анна Алексахина и Валерий Кухарешин. Редактор Татьяна Петренко.